Следующим утром я первым делом навестила неизвестную в реанимации. Изменений в ее состоянии не намечалось, но я все равно позвонила Карпухину. «А вам ничего выяснить не удалось?» — поинтересовалась я, сообщив ему неутешительные новости. Мои ребята истоптали кучу женских консультаций, показывая фото потерпевшей врачам. Но сами понимаете, это все равно, что искать иголку в стоге сена. Может, она вообще не питерская и даже не из области. Но я хочу еще одну штуку попробовать. Какую? Есть у меня один полезный человечек на местном телеканале. Отличная мысль, одобрила я. Вполне вероятно, кто-то из родственников ее узнает. Только на это и надежда. Похоже, иначе нам правду о ней не выяснить. Вечером кто-то позвонил в дверь. Моя черная терьерша Куся и трехлапый пес Юбер тут же кинулись на звук. Открыв, я увидела на пороге Андрея. «Агния», — начал он, и осекся, увидев вышедшую в коридор маму. «Ну», — сказала мама, — «чего молчишь, дочь? Проводи гостя в дом». С этими словами она вернулась в свою комнату, а мы с Андреем с облегчением вздохнули. К счастью, мама не любительница сцен, но ее неожиданная мягкость в отношении моего любовника потрясла нас обоих. Потрепав собак по загривку, Андрей прошел в гостиную. «Кофе?» — спросила я. «Погоди ты с кофе!» — отмахнулся он. «Лучше скажи, у тебя все в порядке?» Андрей выглядел встревоженным. «Почему ты спрашиваешь?» «Шилов приходил». «Шилов?» Я испытала настоящее потрясение. Олег и Лицкевичус всегда друг друга избегали. Причиной тому была обыкновенная ревность, причем не только в отношении меня. Мужчины похожи на петухов. Стоит нескольким из них оказаться в одном помещении, и они тут же начинают мериться всем, чем только можно. Вот, к примеру, Шилов — известный ортопед, главврач первоклассной клиники, а Андрей — не менее известный челюстно-лицевой хирург, которому стоит очередь на годы вперед. Писатель и герой нескольких войн. Чем не причина поиграть мускулами, оспаривая первенство? К счастью, оба они — люди цивилизованные, а потому намеренно старались не сталкиваться. И все же жизнь пару раз сводила их вместе. Во-первых, отец Олега, московское светило нейрохирургии, делал Андрею операцию по извлечению из черепа осколка, оставшегося со времен военных действий в Осетии. Затем, когда Шилова взяли в заложники вместе с бригадой, именно Андрей помог их вызволить. В целом же и тот, и другой предпочитали держаться друг от друга на расстоянии. Тем более странно, что Шилов решился встретиться с Андреем один на один. «И о чем же вы беседовали?» — спросила я, справившись с шоком. «О ситуации на Ближнем Востоке», — фыркнул Андрей. «Разумеется, о тебе, Агния. Но это и ежу понятно. Конкретнее можно? Твой муж дал мне понять, что сделает все, чтобы тебя вернуть». «Вернуть? Андрей, это невозможно. Точно?» На его лице все еще читалась неуверенность. «Абсолютно точно», — заверила я. «После того, как мы с Шиловым расстались, я уже не смогу думать о нем хорошо». «Что значит, как вы расстались?» — насторожился Андрей. «А что он сказал тебе?» Вместо ответа поинтересовалась я. «Что намерен бороться за тебя. Похоже, твой муж считает, что наши отношения — твоя очередная блажь, и что со временем все рассосется». «Очередная блажь? Вот это уже, черт подери, обидно. Как будто я какая-то взбалмошная девчонка, лет 19, а не взрослая женщина, способная принимать взвешенное решение». «Кроме того», — продолжал Андрей, не обращая внимания на мое раздражение, «Олег, кажется, уверен, что ребенок от него». «Ну, разумеется, ему хочется верить. Шилов всегда мечтал иметь детей, хотя я и намекала ему, что не собираюсь становиться матерью повторно. Честно говоря, мне все эти годы вполне хватало проблем с Дэном». «И тебе совсем его не жалко?» — спросил Андрей. Мне почудилось, что в его тоне звучит осуждение. «Не знаю, Андрей, что он сказал тебе, но вот мне он ясно дал понять, что его интересует только будущий ребенок. Шилов уверил меня, что не оставит нас в покое. И знаешь, что еще? Он пообещал, что если тест ДНК окажется в его пользу, он отсудит у меня ребенка. «Что?» — не поверил Андрей. «Что слышал? И как, по-твоему, это увязать с его неземной любовью?» Андрей подошел к окну. Там, встав в свою излюбленную позу, с руками, скрещенными за спиной, он задумчиво произнес: «Возможно, ты не поймешь, но я-то могу». «Что ты можешь?» — не поняла я. Он не сразу ответил, глядя вниз на огни города и проезжающие мимо машины. «Когда ты меня бросила», — начал, наконец, Андрей, «у меня тоже было желание тебя вернуть. Любыми способами. Но потом я понял, что бесполезно принуждать к чему-то женщину, которую любишь. Эти усилия не вызовут у нее ничего, кроме отвращения. Поэтому я отступил». Слушая Андрея, я затаила дыхание. Он никогда не говорил о том, какие чувства испытывал из-за нашего разрыва, и потому я полагала, что он перенес его безболезненно. Как мы порой ошибаемся, приписывая другим людям те же эмоции и черты характера, что присущи нам самим. Наверное, каждый человек способен ощущать боль потери и испытывать муки, но далеко не все реагируют на переживания одинаково. Кто-то их не скрывает, нуждаясь в жалости и сочувствии, а кто-то, напротив, замыкается и никому не позволяет лезть себе в душу. «А если бы я не вернулась?» — осторожно спросила я. «Не знаю», — вздохнул он. «Может, я оставил бы все как есть, но, возможно, попытался бы что-то предпринять, как Шилов. Неужели он думает, что его попытки отсудить у меня ребенка поспособствуют восстановлению наших отношений? В безнадежной ситуации любые методы хороши», — пожал плечами Андрей. «Но у Олега есть любовница», — воскликнула я. «Я об этом помню, Агния. Та женщина, насколько я понимаю, появилась у него после того, как вы с ним стали отдаляться друг от друга. Скорее всего, она просто заместила в его жизни тебя. Но не думаю, что он искал постоянную замену». «Может, ты и прав», — согласилась я, скрипя сердце. «Но это не значит, что я отдам ему ребенка». «Разумеется, нет. Это исключено, и Олегу придется принять правила игры. Если он захочет видеться, добро пожаловать. Но...» «Кстати, мы разговариваем, так словно уже известен результат теста. Вдруг нам повезет, и девочка моя...» «Господи, как же я на это надеялась! Не то чтобы мысль об участии в зачатии и Шилова была мне невыносима, но отрицательный результат теста на отцовство решил бы все проблемы разом. А теперь придется помучиться, дожидаясь рождения младенца. И мне некого в этом винить, кроме самой себя. «Как долго ты намереваешься жить у матери?» — спросил Андрей, пристально глядя на меня. «Понимаешь, мне тут удобнее», — неопределенно ответила я, избегая его взгляда. «Все-таки мама, сынуля. Я мог бы по утрам подвозить тебя до работы. Даже не знаю, почему я так сопротивляюсь переезду. Может, дело в том, что с этой беременностью я вдруг снова почувствовала себя юной и беспомощной. Тогда и папа был еще жив, и они с мамой здорово мне помогали, ведь от Славки помощи ждать не приходилось. Однако теперь все иначе, и Андрей прямо-таки горит желанием подставить свое сильное плечо. Так почему же я не готова к переменам? Не обижаю ли я Андрея тем, что тяну резину?» «Слушай», — сказала я, — «давай так. Я перееду, но не в коттедж, а в твою квартиру на Лиговке. Оттуда не так далеко до больницы, и ты будешь меня возить, когда сумеешь, а в остальное время я спокойно доберусь наземным транспортом». «Об этом не может быть и речи», — запротестовал Андрей. «Только на машине. Тебе необходимо соблюдать осторожность». «С тех пор, как я забеременела, все, включая собственного сына, обращаются со мной, словно с хрустальной вазой. Мой голос звучал обиженно, но в глубине души я не могла себе не признаться, что лукавлю. Уже давненько обо мне так не заботились, и это чертовски приятно. «Мы все желаем тебе добра», — ответил между тем Андрей на мою лицемерную реплику. «Мы просто хотим, чтобы тебе было комфортно, и ты родила здорового ребенка». Я бросила на него быстрый взгляд. «Что, если моя проблема как раз в этом? Может, я не уверена в том, что, окажись ребенок от Олега, Андрей полюбит его? Сейчас он говорит правильные вещи, но на то есть сразу несколько причин. Во-первых, он медик и сказал бы то же самое любой женщине в моем положении. Затем он любит меня, в этом-то я не сомневаюсь. И, наконец, в-третьих, пока что нет никакой уверенности в том, кто на самом деле отец. Когда все станет окончательно ясно, не пожалеет ли Андрей о том, что примчался за мной, чтобы забрать домой? «Как дела в ОМР?» — спросила я, чтобы перевести разговор на более безопасную тему. Я давненько не виделась с коллегами, и мне хотелось знать, как они поживают. В моем интересном положении Андрей счел за лучшее отстранить меня от расследований, и я, признаться, скучала по тому адреналину, который получала, ввязываясь в очередное дело. «Все путем», — уклончиво ответил Андрей, не желая обсуждать со мной проблемы отдела. «Работаем». «А поподробнее, над чем конкретно вы работаете?» «Ну, у Кадреску пара дел, связанных с недобросовестными отчетами по вскрытиям. Никита занят сбором сведений по взяткам в комитете. Уже пятое обращение за прошедшие месяцы. Надо проверить». «И все?» — не поверила я. «Да». Я видела, что Андрей врет, а потому почувствовала себя заинтригованной. «Есть одно дельце», — нехотя сказал он, поняв, что я не отстану. «К нам обратилась некая гражданка Цыпко с просьбой найти ее беременную дочь». «Погоди», — перебила я, — «может, я чего-то недопонимаю, но разве мы теперь и розыском пропавших занимаемся? Тут случай особенный. Во-первых, Цыпко обращалась в соответствующие органы, но там ее подняли на смех». «Какая неожиданность». «Дочь ее, Татьяна, жила с ней. Мужа у нее не было. От кого залетела, матери не сказала. Тетка что-то темнит. Но мне кажется, они частенько скандалили. Иначе с чего бы девице сбегать из дому? А почему сбегать? Может, ее похитили. Или, не дай бог, машина сбила». Я поежилась, вспоминая несчастную роженицу в нашей реанимации. Она ушла по собственной воле. Вещи с собой забрала, понимаешь? Это и послужило поводом для отказа в поиске Татьяны. В полиции сказали, что она, дескать, совершеннолетняя, а значит, имеет полное право сама решать, где рожать и растить ребенка. «Неужели ты согласился взяться за это?» — удивилась я. «Не мог же я просто отослать Цыпко, как это сделали в полиции?» — пожал плечами Андрей. «Кто-то ведь должен помочь». «Но у ОМР нет опыта в таких делах», — возразила я. «Как ты собираешься разыскивать эту девицу? Может, они с отцом ребенка сейчас тихо-мирно ожидают его рождения? Тут существует одно «но». Мать сказала, что Татьяна не состояла на учете в женской консультации по месту жительства. А ведь она, судя по подсчетам матери, уже на 8-м месяце беременности. Может, в другую перевелась? То, что ближе к новому месту жительства. Иначе как она намеревалась устраиваться в роддом? Ну, сама понимаешь, больших проблем с этим у нее бы не возникло. Вон жены гастарбайтеров вызывают скорую, когда подходит время, и, несмотря на отсутствие страховки, их вынуждены принимать, не имеют права не оказать помощь. И все-таки УЗИ, гинеколог, вдруг с ребенком что-то не в порядке. «Разве можно все пускать на самотек? Сколько лет этой Татьяне? 20-то есть? 34». «34?» — выкатила я глаза. «В таком возрасте дети обычно планируются. Неужели женщина может быть настолько безответственной?» «Ты права», — согласился Андрей. «Выглядит странновато, особенно принимая во внимание, тот факт, что это ее первый ребенок. «Во дает», — развела я руками. «Может, она, как наши предки, вознамерилась рожать в чистом поле? А мамаша случайно не оставила тебе списочка знакомых дочери?» «Она никого не знает», — развел руками Андрей. «Великовозрастная девица живет с матерью, но та абсолютно не в курсе ее личной жизни. Парадокс. Татьяна не общалась с подругами, не ходила в гости и не встречалась с мужчинами. От Святого Духа, что ли, забеременела?» — хмыкнула я. «Ясно, что нет. Но мать не знает, кто тот мужик. И еще она почему-то уверена, что Татьяна не к нему ушла. У нее создалось впечатление, что связь была краткосрочной и ничем не закончилась. Плохо, что она не встала на учет к гинекологу. Тогда бы мы скоренько ее нашли». Погоди-ка, Агния. Что значит «мы»? Ты никого не ищешь. Это моя головная боль. Ясно? Кристально. Между прочим, ты когда в последний раз с Карпухиным разговаривал? Да бог с тобой. У него и у самого дел по горло. Кроме того, в полиции Цыпко уже однажды послали. Так что Артем вряд ли скажет что-то отличное от их мнения. Но ты ведь не знаешь, что за дело он сейчас ведет, — возразила я. Оно тоже связано с беременными женщинами. Представляешь? Одна сейчас лежит в реанимации моей больницы, а вторая, к сожалению, погибла. А та, что в больнице? Как там оказалось? Под машину попала. Странная история какая-то. Судя по всему, она ночью в страшную грозу шлялась по лесу и выскочила на шоссе аккурат перед автомобилем. Ребенка потеряла. Андрей присел на краешек дивана, и я подтянула ноги под себя, освобождая ему побольше места. «Думаешь, стоит поговорить с Артемом?» — спросил он после короткого раздумья. «Чем черт не шутит? Это ничего не гарантирует, но ты сам виноват. Кто тебя просил связываться? Не твоя же вотчина. То, что Татьяна беременна, не делает ее автоматически нашим клиентом, ведь она даже не числится». И тут я осеклась. «Агния, что у тебя на уме?» — встревожился Андрей. «Он слишком хорошо меня знал, чтобы не понять, что я что-то надумала. Понимаешь, Татьяна не состояла на учете, но ведь она посещала районную поликлинику. Так, по крайней мере, у нее должна быть там карточка». «К чему ты клонишь? Может, хотя бы один раз Татьяна все же была у гинеколога? Или хотя бы у терапевта? Просто чтобы выяснить, что с ней не так. Как-то же она поняла, что беременна». «Тест в супермаркете купила. И дело с концом», — пожал плечами Андрей. «Но тест — это ведь не наверняка. Требуется более точное подтверждение», — возразила я. Андрей помолчал немного. «В этом что-то есть», — согласился он наконец. «Надо будет послать кого-нибудь в поликлинику». «Я могла бы», — начала я. Но Андрей тут же прервал меня. «И думать не моги. Твоя задача сейчас — беречь здоровье. А в поликлинику, в конце концов, может и Вика сходить». Вика — администратор ОМР и компьютерный гений. Девушка она странноватая. Но кто, скажите, без странностей в наше время? Зато на Вику всегда можно положиться. И она еще ни разу нас не подводила. Даже когда ОМР переживал тяжелые времена, едва не лишился руководителя в лице Андрея. Когда Андрей вышел в туалет, я порылась в его телефоне, полагая, что там должен быть номер Цыпко. Я его обнаружила и благополучно переписала в свой сотовый. «Я не больна, а всего лишь беременна. Занимаясь расследованиями, я всегда ощущала себя нужной и полезной, и этого-то мне как раз сейчас и не хватает. Пусть Андрей делает, что хочет, а я попытаюсь проверить свою гипотезу».